Гуру. Однажды предатель, предатель всегда. Однажды обманщик, обманщик. Однажды неверный и половинчатый в дружбе сохранит эти свойства надолго. Поэтому в прогнозе возможных взаимоотношений в будущем придется учитывать те особенности и свойства характера, которые были проявлены прежде. Так будет меньше разочарований и огорчений, и более здравого смысла. Но осуждение все же придется оставить. Осуждение заменяется знанием человеческой природы. Знание без осуждения – свойство архата. И на друзьях и врагах будем учиться познавать человека, ибо познание это длинно. И будем радоваться, если сама жизнь дает нам возможность познавать скрытый облик человеческой сущности.